ставит свои подписи под требованиями истребить, уничтожить, расстрелять людей, чья вина еще не доказана. Неужели писатели, артисты, художники могут поверить в массовый шпионаж, массовое вредительство? Даже она не верит. И они, конечно, не верят. Но боятся. Имени Игоря Владимировича Варя в газетах, слава богу, не находила. Он такие требования не подписывал. А его поведение на профсоюзном собрании и в Канатике, в общем, мелочи. Хотя это ее и покоробило в свое время. Несколько раз Игорь Владимирович провожал ее с работы. Им было по пути. Пошли почему-то по улице Герцена. В кинотеатре показывали фильм «Ради ребенка». Они зашли, купили билеты. Фильм оказался хорошим. В другой раз шли по Арбату. Он что-то рассказывал Варе, увлекся, назвал ее на «ты», сконфузился, рассмеялся, обернул все в игру. «Давайте до конца этого квартала будем на «ты», а в следующем квартале опять на «вы». И если кто-нибудь ошибется, он должен будет и в этом квартале говорить только «вы». Варе это не понравилось. Она ошиблась через несколько шагов и затем обращалась к нему только на «вы». Игра прекратилась. А на следующий день через Красную площадь спустились к Москве-реке, сидели на парапете, рассматривали прохожих, придумывали им судьбы. Как-то, проходя мимо метро на Арбатской площади, он купил ей 3 розы. Перебирая их, она случайно одну уронила. Они нагнулись одновременно, стукнулись лбами, рассмеялись. Эти прогулки становились опасны. Начиналось ухаживание, которого Варя не хотела. Она сделала так, чтобы к ним присоединялась Зоя. Они живут в одном доме, естественно, что идут вместе. Игорь Владимирович не выразил своего недовольства, также шутил, смеялся, но был разочарован. И когда на следующий день увидел Зою рядом с Варей, сказал: «Мне с вами по пути до Воздвиженки». И там, на углу, распрощался с ними. В другой раз они вышли одновременно с Игорем Владимировичем. Зои не было, но Варя сказала: «Я тороплюсь, Игорь Владимирович. Поеду на трамвае. Я вас посажу на трамвае». Он молча проводил ее до остановки. Молча стоял рядом. И когда трамвай подошел, вдруг спросил: «Вы разрешите вам позвонить?» «Звоните», — сказала Варя, садясь в вагон. Он не позвонил, но прислал корзину цветов. «Это что, новый поклонник?» — спросила Нина. «Возможно». Она сразу поняла, цветы прислал Игорь Владимирович. Красивые цветы. Но ей не надо этого. Она не любит Игоря Владимировича и никогда его не полюбит. Полюбить его значит принять все существующие порядки, как принял их он. Она ждет Сашу. В последнем письме Софьи Александровны она приписала фразу: «Дорогой Саша, мы ждем тебя». Потом зачеркнула «мы ждем» и подписала «я жду». Софья Александровна посмотрела, улыбнулась и сказала: «Спасибо, Варя. Саша это будет радостно читать». Возвращать цветы, конечно, глупо. И куда она потащится с этой корзиной по Москве? И объясняться на работе тоже глупо. Варя решила написать Игорю Владимировичу: «Дорогой Игорь Владимирович, спасибо за ваш милый подарок, цветы чудесные. Но в нашей бедной коммунальной квартире эта корзина вызвала большой переполох и всяческие пересуды, связанные с моим бывшим мужем. Чтобы в дальнейшем не волновать моих соседей и не давать пищу сплетням, прошу вас больше цветы не присылать. Самым нежным приветом, Варя». Она заклеила конверт и на следующий день, зайдя в кабинет Игоря Владимировича, положила это письмо перед ним на стол, улыбнулась: «Прочитайте и не сердитесь». И вышла из кабинета. Через некоторое время Игорь Владимирович вошел к ним в комнату и тоже улыбнулся Варе в знак того, что прочитал и понял ее записку.